Мифы о научных методах. Хорошо. Еще один вопрос. Как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело рук разума? Кандидат молча смотрел на Глеба. Глеб продолжал. Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите. Допускается, что внутри живут разумные существа. «Ну, — спросил кандидат, — и что? Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?» Василий Шукшин срезал. «Вы наверняка встречали такого Глеба или, по крайней мере, видели на телеэкране. До боли знакомый образ. Отсутствие хорошего образования, зато широкая, но неглубокая начитанность и непреодолимое желание спорить, поучать и ставить на место. Не страшно, если в знаниях есть пробел. Этим могут грешить даже маститые ученые, ведь все знать невозможно. Дело поправимое. Самое скверное, когда человек не понимает, что знания нужны. Когда невдомек, что прежде чем самоуверенно рассуждать и спорить, неплохо бы ими обзавестись». Невозможно, лениво кликая по ссылкам, наскоком превзойти все науки. Если человек с детства не приучен думать, такой интеллектуальный лентяй с радостью поглощает любые суррогаты, оставаясь в полном неведении, как работает наука, на основании чего ученые делают свои выводы, откуда берется знание, как гипотезы превращаются в факты.